Первый вопрос, который Лиза задала Сергею, едва он пришел, звучал так. Удалось установить личность убитой? Нет, пока нет. Что это, грибная лапша? О, спасибо. И Сергей, с улыбкой поблагодарив Лизу, принялся за еду. Мы проанализировали сводки. Никто пока что не разыскивает женщину, которая подходила бы под описание нашей жертвы. Пропала одна бабушка и две старшеклассницы. У Турова был? Был. Он сказал только, что поверхностный осмотр свидетельствует о том, что ее не изнасиловали. Она умерла от нанесенных ей побоев. Ей попросту разбили голову и нос, который сразу же забился сгустками крови, слизью, и она задохнулась. «Бедняжка!» — вздохнула Глафира. После всего, что она узнала о Гороховой, она воспринимала ее смерть более остро и болезненно, чем этого можно было ожидать, если бы речь шла о неизвестном ей человеке. Какая ужасная, мучительная смерть! Еще множество ударов пришлось по внутренним органам, по печени. А печень у нее и так была не совсем здорова, и это мягко сказано. Девушка выпить любила. У нее был цирроз. Сережа, ее пытали? Несомненно. От нее явно чего-то хотели. И, судя по тому, как долго и жестоко ее били, получается, что она умерла напрасно. То есть я хочу сказать, что если бы она знала, чего от нее хотят, давно призналась бы, не выдержав пыток, и... Ее, возможно, отпустили бы или, наоборот, убили бы как-то иначе. Во всяком случае, прекратили бы избивать. Что нашли на месте преступления? Немного. Зубочистку, фирменную, из ресторана «Милан». А еще полупустой пузырек замазки. Жидкой бумаги. Ну, знаешь, штрих называется. Я еще подумал, что, скорее всего, этот пузырек вытряхнули из сумочки жертвы. Или же он сам выпал. «Да, сейчас уже мало кто пользуется подобными вещами», сказала Лиза, понимая, что штрихом могла пользоваться как раз Люба, которая, судя по ее распечатанным под копирку на машинке стихам, по каким-то своим причинам игнорировала компьютер и тем более принтер. «А вот зубочистка — это интересно», сказал он. «Сереж, я не буду тебе морочить голову, но мне кажется, что я знаю, кого убили в подвале на Откарской». И Лиза рассказала ему о своей давней встрече с Любовью Гороховой и телефонном разговоре с ее матерью. «Поэтесса? Ничего себе! Знаешь, всегда относился к этим людям как к каким-то... «Вон откуда!» — Сережа поднял палец к потолку. «Присланным нам существам. Вот-вот-вот. И я тоже об этом. Тем более интересно, кто и за что ее мог убить, не говоря уже о том, чтобы пытать», — сказала Лиза. «Может, она стала свидетельницей какого-нибудь преступления. Знала то, что ей не положено было знать», — предположила Глафира. «Свидетелей, как правило, вообще-то убирают, но уж никак не пытают», — заметил Мирошкин. «Девчонки, спасибо, что пригласили меня сюда. Ну, просто райское место. Так все вкусно. Итак, предположим, что ее зовут Любовь Горохова. Что будем делать?» «Я после обеда собираюсь навестить ее мать», — сказала Лиза. А Глафира чуть позже, когда окончательно выяснится, что погибла именно Горохова, займется союзом писателей и кругом общения Любы. Я приблизительно знаю, где находится один литературный клуб, где могла бывать Люба, и где ее наверняка хорошо знают. Попробуем собрать о ней более подробную информацию. Скажи, Сереж, тебе фамилия Тайлер о чем-нибудь говорит? Нет, не говорит. А что? Мне надо выяснить, существует ли официальное дело, связанное с разбойным нападением на перевозчика его фирмы. Просто выяснить это и все. Больше ничего. А как называется его фирма? Язык сломаешь. Переводится как «роскошная мебель». Хорошо, я все узнаю. Ты только запиши мне название. А что это за фрукт Тайлер? Почему он тебя так заинтересовал? И Лиза вкратце рассказала ему о своей встрече с Ириной Тайлер. Мирошкин присвистнул. Нехилая цифра. 1,25 млн евро. Но у него и мебель дорогая. Мы с Глашей сегодня побывали в его магазине. Продавщица явно скучает, а еще ее раздражает, что люди заходят в салон исключительно для того, чтобы только поглазеть на мебель, и никто ничего практически не покупает. Знаешь, а мне тоже всегда хотелось иметь свой мебельный салон. Неожиданно признался Сергей, мечтательно улыбаясь. Или на худой конец книжный. А что? Это тебе не продукты, которые быстро портятся. Мебель вообще не выходит из моды, особенно стилизованная под старину, да и книги, товар, не скоропортящийся. Вот упало бы мне на голову наследство, я бы именно так, как ваш Тайлер, и поступил. Приобрел бы помещение, закупил мебель какую-нибудь итальянскую или испанскую и спокойно жил бы, зная, что рано или поздно ее все равно кто-нибудь купит. А я и не знала, что ты в душе коммерсант, удивилась Глафира. Да только если твоя мебель стоит, как чугунный мост, то какой смысл держать продавца, бухгалтера? Ладно, я постараюсь выяснить, кто такой Тайлер и чем он занимается. Возможно, этот магазин так, одна витрина.